Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли отец и мать. Она меня выучила по-французски, а потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, мы кончили учиться. Вот в это время я и нашалила. Что я сделала, я вам не скажу, довольна того, что поступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Вот, да тут и сказала, что мы так будем всю жизнь сидеть. Ну, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Послушайте, вы не смейтесь так над бабушкой. Это я смеюсь от того, что смешно. Ну, что же делать, когда бабушка, ну, правда такая. А только я ее все-таки немножко люблю. Ну-с. Я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, есть свой дом. То есть маленький домик, всего 3 окна. Совсем деревянный и такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот. И переехал к нам в мезонин новый жилец. Стало быть, был и старый жилец? Уж, конечно, был. И который умел молчать лучше вас. Правда уж, он едва языком ворочил. Это был старичок. Сухой такой, немой, слепой, хромой. Так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете. Он и умер. А нам без жильца жить нельзя. Это с бабушкиным пансионом почти весь наш доход. Новый жилец? Как нарочно... Был молодой человек, нездешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его. А потом спрашивает, что Настенька, наш жилец, молодой или нет? Я солгать не хотела. Так, говорю, бабушка, не то чтобы совсем молодой, а так и не старик. Ну, и приятные наружности, спрашивает бабушка. Я опять лгать не хочу, да, приятные, говорю, наружности, бабушка. А бабушка говорит, ах, наказание, наказание. Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой. Пойди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятные наружности, не то в старину. А бабушка все в старину. Вот раз поутру приходит к нам новый жилец спросить о том, что ему комнату обоями обещали оклеить. Слово за слово, бабушка же болтливая и говорит, сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты. Я тотчас же вскочила, вся не знаю, чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как увидела, что жилец все теперь про меня узнал, стала как вкопанная, да вдруг и заплакала. Бабушка кричит, что ж ты стоишь, а я еще пуще. Жилец как увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвый, вот думаю, жилец идет. Только все было не он, не приходил. Прошло 2 недели. Жилец и присылает сказать Фёкла, что у него книг много, так не хочет ли бабушка, чтобы я ей их почитала. Бабушка согласилась с благодарностью. Фёкла, постой-ка. Ну чё? Ты хорошенько узнай, что за книги. Говорит, какие книги? Ну, спроси его, нравственно или нет. Ну, ступай. А? Я сказала, иди. Ну, ладно. Если книги безнравственные, Настенька, читать тебе их нельзя. Ты дурному научишься. А чему же я научусь, бабушка? Что там написано? Написано там, как молодые люди соблазняют благородных девиц. Ну, бабушка. Как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят из родительского дому. А потом? А потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы. Они погибают самым плачевным образом. Ты, Настенька, смотри, их не прочти. Ну-ка, каких это он книг прислал? Сейчас, бабушка. Да все Вальтер Скотт и романы, бабушка. Романы Вальтер Скотта? Да, вот. Айвенго. Ну, полно, полно. Нет ли тут каких-нибудь шашней? Что? Ну, посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки? А, сейчас, бабушка, посмотрю. Нет, бабушка, нет записки. Да ты под переплетом посмотри. Ну, книги, да книги. Ну, они иногда под переплет запихивают, разбойники. Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего. Вот. Слава Господи. Ну, то-то же. Айвенго. Вот мы и начали читать Вальтера Скотта. В какой-нибудь месяц половину прочли. Потом он еще и еще присылал. Пушкина прислал. Так что, наконец, я без книг и быть не могла. И перестала думать, как бы выйти за китайского принца. И вот раз случилось мне повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Я остановилась, покраснела, и он покраснел. Здравствуйте. Здравствуйте. Бабушка-то ваша, здорова ли? Здорова. Ну а что, вы книги прочли? Прочли. Что же вам больше понравилось? Айвенго, Вальтер Скотт и Пушкин больше всех понравились. А что, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой? Постойте, постойте. Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам желаю добра. У вас подруг нет никаких? К которому можно было бы в гости пойти? Сейчас нет. Была одна Машенька. Да и та в Псков уехала. Послушайте. Хотите со мной в театр пойти? В театр? Ну да. А как же бабушка-то? Да вы тихонько от бабушки. Нет. Я не хочу бабушку обманывать. Прощайтесь. Вот и все. И весь разговор. Только после обеда и приходит он к нам. Сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, выезжает ли она куда-нибудь, есть ли знакомые. Да вдруг и говорит. А сегодня я было ложу взял в оперу. Цивильского цирюльника дают. Знакомые ехать хотели, да... Потом отказались, у меня остался билет на руках. Сивильского цирюльника? Это тот самый цирюльник, которого в старину давали? Да, это тот самый цирюльник. Ну, как же не знать? Я сама в старину, Настенька, на домашнем театре Розину играла. В самом деле... Так не хотите ли ехать сегодня? У меня билет даром пропадает. Да, пожалуй.

Теперь почти кончена наша история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уже здесь целых 3 дня. Ну и что? И до сих пор не являлся ни слуху, ни духу. Настенька, Настенька, ради бога, не плачьте. Ну почему вы знаете? А может быть, его еще нет? Настенька, здесь он, ну его может быть здесь. Нет. Настенька! Я это знаю, он здесь! Настенька! Эй, эй, эй, поберегись! «Белые ночи». Радиоспектакль по роману Федора Михайловича Достоевского. Часть вторая. Цельского цирюльника я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил. И клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, клянусь вам, только вы состоите мне счастье. Я еду в Москву? Я поеду с вами! С вами! Теперь невозможно. Я не вправе хоть что-нибудь обещать. Я поеду с вами. Настенька, ради бога, не плачьте. Ну почему вы знаете? А может быть, его еще нет? Настенька, ну его может быть нет. Настенька! Я это знаю, он здесь! Настенька! Эй, эй, поберегись! Ну, не плачьте. Ну, не плачьте, Настенька. Ну, почему вы знаете? Да, может быть, его еще нет. Здесь он. Здесь. Ну, успокойтесь. Я это знаю. Успокойтесь. Настенька. У нас было условие тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда. Когда уже мы все сказали, мы вышли сюда гулять. Именно на эту набережную. Было 10 часов, мы сидели на этой скамейке. Я уже не плакала. Мне было сладко слушать... Что он говорил? Настя, ради бога, ну не плачьте. Все, все, все. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам. И если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, или нет. Ты, боже мой. Нет. Ну, разве никак нельзя помочь горю? Скажите, Настенька, а нельзя ли будет мне сходить к нему? Разве это возможно? Нет. Разумеется, нет. А вот что. Напишите письмо. Ой, нет, это невозможно, это нельзя. Как нельзя? А чего нельзя? Нет, нет, нет. Ведь письмо рознь, Настенька. Верьтесь мне. Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг. Так а чего же теперь нельзя? Нельзя, нельзя, нельзя. Тогда я как будто навязываюсь. Нет, нет, добрая моя, милая Настенька, нет. Вы, наконец, вправе, потому что он обещал. Ведь он сам сказал, что ни на ком больше не женится, кроме вас. Вам же оставил полную свободу. Вот вы и можете сделать первый шаг, имеете право. Но в самом деле... Послушайте. Да. Вы бы как написали? Что? Ну, вот это письмо. Я вот как бы написал. Милостивый государь. Ой, а это непременно нужно, милостивый государь. Непременно. Ну, впрочем, наверное, можно обойтись. Ну, дальше, обойтись. Дальше. Милостивый государь, извините, что я... Впрочем, нет, не нужно никаких извинений. Тут самый факт все оправдывает. Пишите просто. Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение, но я... Целый год была счастлива надеждой. Так? Быть может, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властно над вашим сердцем, такова уж судьба моя. Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна... что некому ни научить ее, ни посоветовать ей, что она никогда не умела сама совладать со своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу, хотя на миг закралось сомнение, вы не способны даже мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит. Да, и... да, да, да, это точно так, как я думала. Ой, вас мне Бог послал. Благодарю, благодарю вас. За что? За то, что меня Бог послал? Ну, хоть за это. Настенька. Благодарим же мы иных людей за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы меня встретили, за то, что целый век мой буду вас помнить. Ну, довольно, буду... довольно, довольно. Теперь слушайте. Тогда у нас было условие, что как только приедет он тотчас оставит мне письмо в одном месте у одних моих знакомых, простых, добрых людей. Ну, а коли неудобно будет написать мне письмо, ведь в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет... Будет здесь ровно в 10 часов. О приезде его я уже знаю, но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Понимаете, поутру мне никак нельзя уйти от бабушки. Отдайте письмо мое завтра вот тем самым добрым людям, а они уж перешлют. А если будет ответ, то вы его мне принесите вечером в 10. Ведь прежде нужно письмо написать. Так разве послезавтра все это будет? Письмо? Ну. Вот вам письмо. Я его уже написала. Совсем как вы говорили. Настенька. Ну, довольно, довольно. Прощайте теперь. Вот вам письмо, вот и адрес, куда его снести. Так. Прощайте. До свидания. До завтра. Милостивый государь. Милостивый государь, извините. Извините, что я пишу к вам. Это письмо скажет вам. Это письмо, быть может, такова уж судьба. Я не обвиняю вас. Я пишу к вам. Это письмо скажет вам. Быть может, такова уж судьба. Я не обвиняю вас. Я не обвиняю вас. Быть может, такова судьба. Это письмо скажет вам. Уже здесь целый час. И он не приходил? Нет. Ну, еще совсем рано. Он еще придет. Вы отнесли письмо? Да. Но ответа не было. А это значит, полно, что... Полно, полно. Не надо сейчас об этом. Но поверьте... Знаете, я очень, очень рада. И знаете, от чего? От чего я вас так люблю сегодня? Ну? Я от того люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать. А вы такой милый. Вас мне Бог послал. Ну, что б со мной было без вас? Какой вы, Настенька, бескорыстный. Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем братья. Я вас буду любить почти так, как его. Послушайте. Послушайте, Настенька, вы теперь в припадке. Вы трусите. Вы думаете, что он не придет. Что вы, Бог с вами. Да. Ну, поверьте, да. А, впрочем, вы правы, я как-то сама не своя. Ну, вот же. Слышите? Что? Кто-то идет. Что? Нет, нет, нет, нет. Нет. Где? Это не он. Ну, а вы чего так испугались? Зачем бросили мою руку? Мы вместе его встретим. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга. Как мы любим друг друга? Ну, что вы? Что вы? Послушайте, Настенька. Знаете ли, что со мной было весь день? Ну что такое, что? Рассказывайте скорее, что же вы до сих пор все молчали? Ну, во-первых, я исполнил, Настенька, все ваши поручения. Отдал письмо, был у ваших знакомых. Потом пришел домой и лег спать. Только-то? Вот, да, да, только-то. Но я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что это было со мной. Я шел, чтобы вам все это рассказать. И как будто время для меня остановилось. Как будто одно ощущение, одно чувство должно остаться от этого времени во мне навечно. Ну, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность. Вы знаете, когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспомнился мне. Казалось, он всю жизнь просился из моей души, и только теперь... Боже мой. Что с вами? Боже мой. Настенька. Я не понимаю ни слова. Настенька, ну как мне хотелось передать вам это странное впечатление. Послушайте. Да? Послушайте. А ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Что? Разберите-ка после этого человека. Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове. Что это? Уже 11 часов. Да. 11. Он не пришел. Да нет, я не... Он никогда не придет. Да нет же, Настенька, ну нет, что вы. Да он не мог прийти. Он мог не получить письма, или ему, положим, нельзя прийти. Он будет вам отвечать, и письмо придет не раньше, как завтра. Предположить, наконец, 1000 вероятностей. Но его не было дома, когда пришло письмо. Он, может быть, до сих пор не читал. Ведь все может случиться. Да, да, да, да, да. Все может случиться. Но вы вот что сделаете. Пойдите завтра как можно раньше и сейчас же дайте мне знать. Вы ведь теперь знаете, да, где я живу? Да, знаю, знаю. Я сейчас подумала о вас. Вы так добры? Так добры, что я была бы каменной, если бы не чувствовала этого. И знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Ну? Я вас обоих сравнивала. Зачем он? Не вы. Зачем он не такой, как вы? Настя. Он хуже вас. Хоть я и люблю его больше вас. Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его. Он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем нежности. Я помню, как он посмотрел на меня, когда я пришла к нему с узелком. Но все-таки я его как-то слишком уважаю. А ведь это значит, что мы с ним не ровня? Нет. Нет, Настенька, нет. Это значит, что вы его больше всего на свете любите. и гораздо больше себя самой. А знаете, что мне еще пришло в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так вообще. Ну, говорите. Вот зачем мы все не так, как братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого? Зачем сразу прямо не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле. Как будто все боятся оскорбить свои чувства. Ах, Настенька, правду вы говорите, правду. Ведь это происходит от многих причин. Нет, нет, нет. Ну, вы ведь, например, вы же не таков. Вы же не таков, как другие. Да я... Я, правда, не знаю, как бы это вам сказать, но кажется... Ну, вот вы, например, мне кажется, в чем-то для меня жертвуете. Вы меня простите, если я не так что-то говорю. Я, правда, не умею иногда говорить, но мне только хотелось сказать вам, что я очень благодарна. Да что? Полно. Дай вам Бог счастья. Неполно. Вот то, что вы мне наговорили тогда о вашем мечтателе, вот это совершенно неправда. То есть я хочу сказать, что до вас это не касается. Вы выздоравливаете. Вы, право, совсем другой человек, чем как вы вот себя описали. Если когда-нибудь вы полюбите, то дай Бог вам счастья с нею. А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина. И вы должны мне верить, если я вам так говорю. Я верю, верю вам, милый Настенька. Ну вот. Что? Он уже не придет сегодня. Поздно, совсем поздно. Он придет завтра. Обязательно придет, я вас уверяю. Да я и сама вижу, что он придет только завтра. Ну так до свидания. До завтра. Я вас обязательно хочу видеть, и вы будьте здесь непременно, слышите? Хорошо. Хорошо, Настенька, хорошо. Ну, до завтра. До завтра. Ведь мы теперь навсегда вместе. Не правда ли? Правда. Правда, Настенька. Правда. До свидания. До завтра. Знаю, что все это неизбыточно, все глупо. Все вздор, это никогда не может случиться. Я человек бедный, такой незначительный. Письма. А разве он еще не был? Я думал, раз нет письма... Не надо, не надо. Бог с ним. Если он так оставляет меня... Полноте. Полноте, это еще ничего не значит. Ну, мало ли что могло сотрястись. Не утешайте меня, не говорите, что он придет. Не надо. Он бросил меня. Он бросил меня так жестоко, так бесчеловечно. За что? Ну, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме? В этом несчастном письме? Да нет же, нет. Настенька, нет. Как жестоко. Хоть бы отвечал, что отвергает меня, что я ему не нужна, а то ни одной строчки в целые 3 дня. А сколько я вытерпела в эти 3 дня, боже мой. Как вспомню, что я и в тот раз пришла к нему сама, что я перед ним унижалась, плакала, вымаливала хоть каплю любви. И после этого... Но этого не может быть так. Может быть, он до сих пор ничего не знает? Настя. Он не мог так варварски поступить со мной, не мог. Он ни одного слова. Но к самому последнему человеку бывает на свете сострадательный. Может быть, послушайте. Может быть, он что-нибудь слышал обо мне. Может быть, ему что-нибудь наговорили. Ну, как вы думаете? Ну, говорите же. Послушайте меня, Настя. Ну, я пойду завтра к нему от вашего имени. Ну. Я сам спрошу его обо всем. Я расскажу ему все. Вы напишите ему письмо. Нет. Не говорите нет, Настенька, не говорите. Я заставлю его уважать ваш поступок. Он узнает все. Нет, друг мой, нет, довольно. Больше он от меня не получит ни слова, ни одного слова. Ни строчки, довольно. Я его не знаю. Я не люблю его больше. Настя! Я его позабуду. Настенька, я не люблю его. Успокойтесь. Ну, успокойтесь, ради бога, сядьте. Вот сядьте здесь. Садитесь, успокойтесь, Настенька. Успокойтесь. Мало ли что могло стрястись. Ну, успокойтесь. Послушайте. Да. Я спокойна. Это так. Это слезы, это просохнет. Вы думаете, я сгублю себя? Думаете, утоплюсь? Ну что вы? Что вы? Скажите. Настенька. Вы бы так не поступили. А? Вы бы не бросили той, которая сама к вам пришла. Вы бы не посмеялись над ее слабым, глупым сердцем. Вы поберегли бы ее. Ну, вы бы представили себе, что она была одна, что не умела усмотреть за собой, не умела уберечь себя от любви к вам. Что она не виновата, что она ничего не сделала. Настенька, вы терзаете меня. Я не могу молчать. Я должен. Что с вами? Что? Слушайте меня, Настенька. Что я буду говорить теперь? Это все вздор, неизбыточно, глупо. Я знаю, что этого никогда не может случиться. Но не могу уже я молчать. Именно того, что вас теперь терзает, заранее молю вас. Простите меня. Ну что, что? Это несбыточно. Но я вас люблю, Настенька. Вот что. Вот и все. Теперь все сказано. Теперь вы увидите, можете ли вы говорить со мной так, как сейчас говорили. Ну что же? Я люблю вас. Что же из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только Настенька. Мне все казалось, что вы меня просто как-нибудь любите. Боже мой. Сначала было просто, Настенька, а теперь... Боже мой. А теперь я точно так же, как вы, когда пришли к нему тогда с вашим узелком. Да хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите. Что же вы мне говорите? Ну, послушайте, зачем же это? То есть... Ну? То есть почему же ну, это... Ну, а что? Что так? Же делать, Настенька? Что же мне делать? Я виноват, я употребил во зло. Боже мой. Ну, нет же, нет, не виноват я, Настенька. Я это слышу, я чувствую, потому что... Мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить. Успокойтесь. Я был друг ваш, но я и теперь ваш друг. Я ничему не изменил. Да сядьте же, сядьте же. Нет. Боже мой, сядьте. Нет, Настенька, нет, я не сяду. Я уже более не могу быть здесь. Вы меня более уже не можете видеть. Я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь в эту минуту своим эгоизмом. Нет, но я не мог теперь вытерпеть. Вы сами заговорили об этом. Вы виноваты. Вы не можете прогнать меня от себя. Да нет же, нет, просто нет, потому... нет, нет. Да нет. Я не отгоняю вас, нет. Нет, а я сам хотел бежать от вас. Я ну уйду. Что? Только я все скажу сначала. Да, и да, мне... говорите мне, говорите со мной так. Я вам после скажу, я вам все расскажу, да говорите. Нет. Вам жаль меня, нет, Настенька. Нет, нет, вам нет. Просто жаль меня, дружочек нет. Мой. Уж что пропало, то пропало. Уж что сказано, того не воротишь. Ну, так теперь вы знаете все. Теперь только послушайте. Когда вы сидели плакали... Я про себя думал. Я думал, вы как-нибудь там, ну, совершенно посторонним образом вдруг больше его не любите. Я это и вчера, и третьего дня уже думал, Настенька. И вот тогда бы я сделал так, чтобы вы меня непременно полюбили. Ведь вы сказали, ведь вы уже сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, вот почти все, что я хотел сказать. Остается только... Сказать, чтобы тогда было, если бы вы меня полюбили. Я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, но не в этом дело. Я как-то все не про то говорю. Ну, успокойтесь. Это от смущения. А только бы я вас так любил, если бы вы еще и любили его, и продолжали любить, то все-таки не заметили бы, что... Моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Перестаньте. Ну, поднимайтесь. Простите. Поднимайтесь меня. Же. Ну, пойдемте теперь. Пойдемте. Я вам, может быть, скажу что-нибудь. Да уж, коль теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хоть я еще и люблю его, я не хочу вас обманывать. Но послушайте, отвечайте мне, если бы я, например, вас полюбила... Что? То есть, если бы я только... Ах, друг мой, как же я вас оскорбляла тогда, как же я смеялась над вашей любовью. Да ну? Но когда хвалил вас за то, что вы не влюбились... Что вы? Как же это я не предвидела? Как это я не предвидела? Как я была глупа. Но я решилась, я вам все скажу. Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что. Нет. А ведь я только мучаю. У вас теперь угрызение совести за то, что вы не догадались. А я не хочу, чтобы вы еще, кроме вашего горя, не хочу. Я виноват. Я виноват. Прощайте. Стойте. Прощайте. Стойте, стойте. Выслушайте меня. Ну, стою, стою. Вы можете ждать? Чего ждать? Как? Да. Я его люблю. Но это пройдет. Это должно пройти. Не может не пройти. Уж проходит, я чувствую. Я слышу. Почем знать, может быть, сегодня же и кончится. Потому что я его ненавижу. Потому что он надо мной надсмеялся. Что? Тогда, как вы плакали вместе со мной здесь. Настенька. Потому что вы не отвергли бы меня, как он. Потому что вы любите. Настенька. А он не любил меня. Потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю. Люблю, как вы меня любите. Я ведь сама еще прежде вам это сказала, потому что... Потому люблю, что вы лучше его, потому что вы благороднее. Настенька, я умоляю вас. Вот что. Умоляю. Не думайте, что я такая непостоянная и ветреная. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила. И Богом клянусь, что никогда, никогда даже мысленно не была ему неверна. Он презрел это. Он посмеялся надо мной. Бог с ним. Но он оскорбил меня. Я его не люблю. Потому что я могу любить только того, кто великодушен, благороден. Он недостоин меня. Он лучше сделал, чем если бы я потом обманула в своих ожиданиях и узнала, кто он таков. Ну, кончено. И почем знать, добрый мой друг, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения. Может быть, она началась, потому что я была под надзором у бабушки. Может быть, я должна была любить другого человека. Человека, который пожалел бы меня. Нет, послушайте меня, Настя. Хорошо, хорошо, оставим это. Ну, послушайте. Я вам только хотела сказать, я хотела сказать, что если вы, несмотря на то, что я еще люблю его, если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что сможет в конце концов вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите сжалиться надо мной, если не захотите оставить меня одну в моей судьбе, если вы захотите меня всегда, как теперь, меня любить, то клянусь вам, клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Настя! Настя! Ну, довольно. Настя! Довольно. Теперь уже все сказано. Теперь я... И вы счастливы, и я счастлива. Настенька. Ну, ни слова больше об этом, хорошо? Подождите. Пощадите меня, поговорим о чем-нибудь другом. Хорошо. Ради Бога, да, да, да, довольны об этом. И давайте говорить о чем угодно. Давайте говорить. Давайте говорить, Давайте. Ну, говорите же. Давайте. Говорите. Ой, какой вы смешной. Я смешной. Нет, я смешной, Настенька, но от того, что я теперь живу совсем один. Ну, а завтра я, конечно, беден. Но у меня ведь... Всего 1200, но это ничего. Да, разумеется, это пустяки. У бабушки пансион, она ведь нас не стеснит. Нужно взять бабушку. Ну, конечно, конечно, нужно взять бабушку. Только вот Матрёна. Ой, у нас тоже Фёкла. Ну, Матрёна, добрая старуха, только один недостаток. У ней нет воображения, представляете, Настя? Совершенно нет. Ну, никакого воображения. Это ничего. Конечно, это ничего. Они обе могут быть вместе. Вы только завтра к нам переезжайте. Как это? К вам? Ну, к нам, на квартиру. Хорошо. Хорошо, я готов. Ну да, найметесь у нас. У нас там наверху мезонин, он пустой. Жилица была старушка, дворянка. Но она съехала. И бабушка, я знаю, хочет молодого пустить. Я говорю, зачем же молодого, бабушка? А она говорит, да так, я уж стара. А ты только не подумай, Настенька, что я за него тебя замуж хочу сосватать. А я и догадалась, что для этого. Настенька, ну, помните. А где вы живете? Я и позабыла. Я там у Большого моста. В доме Барникова, ну. А, такой большой дом. Да, большой дом. Я знаю, знаю. Хороший дом. Только вы бросьте его. И переезжайте к нам поскорее. Да завтра же, Настенька, поскорее. Завтра же. Я там немножко должен за квартиру. Да это ничего, я получу скоро жалование. А знаете, я, может быть, буду уроки давать. Сама выучусь. Да ни к чему. Я выучусь и буду давать уроки. Да ни к чему. Ну вот, а я скоро награждение получу, Настенька. У меня награждение вот, выходит. Завтра вы и будете мой новый жилец. Да. И мы поедем в сибирского цирюльника. Знаете, его теперь опять скоро дадут? Да, поедем, поедем. Нет, лучше мы будем... Слушай, не цирюльника, а что-нибудь другое. Конечно, конечно, что-нибудь другое. Я просто не подумал. Ну все, пора. Что? Пора мне, наконец, домой. Я думаю, уже очень поздно. Да. Полно нам так, ребята. Да, конечно. Конечно, уже поздно. Но только уж я теперь не засну. Я тоже, кажется, не засну. Только вы меня проводите. Ой. Конечно, непременно. Только теперь уж непременно дойдем до дома. Непременно до дома. Честное слово. Честное слово. Потому что ведь нужно когда-нибудь возвратиться домой. Слышите? Что? Кто-то идет. Да куда вы смотрите? Чего вы испугались? Это просто ночной прохожий. Просто прохожий. Да кто это? Кто это, Настенька? Это он. Настенька. Настенька, это ты? Это он. Это он. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла. В комнате было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась. Батюшка. А батюшка. Ах, это ты, Матрёна? Письмо тебе, батюшка. Что? Письмо. По городской почте почтарь принес. Господи, письмо от кого? Да не ведай, батюшка. Смотри, может, там и написано от кого. Боже, это от нее. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите. Простите меня. Простите, не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я вас и теперь люблю. Больше, чем люблю. О, Боже, если бы я могла любить вас обоих разом. О, если бы вы были он. Бог видит, что бы я теперь для вас делала. Я знаю, как вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас. Но вы знаете, коли любишь, то коли помнишь обиду. А вы меня любите. Благодарю. Да, благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она запечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения.